Из Москвы прискакал гонец. Наталье Кирилловне опять стало хуже. Кинулись искать царя. Он сидел в новой Преображенской слободе, в избе у солдата Бухвостова на Крестинах. Ели блины. Никого, кроме своих, не было. Поручик Александр Меньшиков, Алешка Бровкин, недавно взятый Петром в денщики, и князь Папа. Балагурили, веселились. Меньшиков рассказывал, как 12 лет назад он с Алешкой убежал из дому. Жили у зайца, бродяжничали, воровали. Как встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку сквозь щеку. «Так это ты был?» «Ты!» — изумясь, кричал Петр. «Ведь я потом тебя полгода искал. За эту иголку люблю Алексашка!» И целовал его в рот, в десны. «А помнишь, Петр Алексеевич?» — грозя пальчиком, спрашивал князь Папа. «Припомни-ка мою плетку. Как бивал тебя за проделки! И булавник же был! Бывало!» И Никита Зотов принимался рассказывать, как Петр, ну, тетешный мальчоночка, от земли не видно, а уж государственный имел ум. Бывало, вопрос задаст боярам, и те думают, думают, не могут ответить. А он вот так махнет ручкой, и на тебе ответ. Эй, чудо! Все за столом, разиня рот, слушали про эти чудеса. И Петр, хотя и не припоминал за собой такого, но раз другие верят, и сам поддакивал. Бухвостов подливал в чарки. Мужик он был хитроватый, видом простый, бескорыстен. Петра понимал и пьяного, и трезвого, но за Алексашкой, конечно, угнаться не мог. И года были не те, и ум косный. Улыбался, почивал радушно, в беседу не лез. «А вот, — говорил Меньшиков, царапая сшитыми золотом малиновыми обшлагами по скатерти, — сидел прямо, ел мало, вино его не брало, только глаза синели. А вот узнали мы, что у царского денщика Алексея Бровкина красавица-сестра на выданье. В сие дело надо бы вмешаться». Степенный Алешка заморгал и вдруг побледнел. К нему пристали сильнее всех Петр. И он подтвердил. «Верно. Сестра Александра на выданье, но жениха подходящего нет. Батя Иван Артемич до того сделался гордый и на купцов средней руки глядеть теперь не хочет. Завел медецинских кобелей. Люди пугаются, мимо двора ходят. Свах гонит в за шею. Саньку до того довел, ревет день и ночь. Года самые у нее сочные. Боится, вместо венца монашкиным клубуком все это кончится. Из-за батиной спеси». «Как нет жениха?» — разгорячился Петр. «Поручик Меньшиков, извольте жениться». «Не могу. Молод. С бабой не справлюсь, Минхерц. А ты, святейший Кир Никита, хочешь жениться?» «Староват, сынок, для молоденькой-то. Я все больше «Ладно, дьяволы пьяные. Алешка, отписывай отцу. Я сам буду сватом».